удивительно. Чтобы подбодрить своих людей, упадок духа которых он и сам почувствовал, чтобы колонна снова приобрела достойный вид, и, несомненно, для того, чтобы взбодрить самого себя, полковник приказал войти в эту безымянную деревушку с музыкой. Трубач и три барабанщика вышли вперед, и их пронзительный походный марш грохнул в свежем утреннем воздухе по стенам домов. Вот почему никто вначале и не понял, что раздались выстрелы. «Почему умолк трубач?» — спросил полковник, ехавший позади на своей лошадке. «Потому что трубача уже убило пулей, угодившей ему промеж глаз. Барабанщики, оглушенные грохотом собственных инструментов, ничего не заметили и еще некоторое время двигались парадным шагом, рассыпая веселую дробь. Потом в средний барабан попала пуля, которая раздробила ногу барабанщику, и тот с криком рухнул на землю. Полковник сразу разглядел, как первые шеренги разбегаются и падают или жмутся к стенам домов. Ставни всех домов разом распахнулись, и оттуда засверкало пламя выстрелов. Через пару минут на дороге уже лежало четверо, а остальные удирали в неописуемом смятении, причем большинство побросало оружие. Тюльпан, схватив за плечо гужона толстяка, который, казалось, не понимал, что происходит, и спрятался вместе с ним за большими обитыми железом воротами. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» — не унимался пердун, который приполз туда к ним. Из его отстрелянного уха текла кровь, стрельба не утихала, гремели пистолеты, охотничьи и армейские ружья, но грохот их перекрывал рев повстанцев, которые были повсюду, даже на колокольне, на чердаках, за окнами и в окопе, пересекавшем дорогу в шагах в 30 впереди. И тут еще стонали раненые, и начал вдруг победно и траурно названивать колокол. В облаках дыма видны были бегущие и падающие фигуры. Где-то бог весть где кто-то отчаянно продолжал барабанить команду в атаку. Один из барабанщиков, несомненно, последний оставшийся в живых музыкант, но теперь в атаку на смешавшуюся колонну шли повстанцы. Из облака дыма вынырнул капитан Монро с обнаженной саблей, выкрикивая команды, которыми поднял в контратаку с десяток солдат. Сабля его взлетела вверх, но сверкнула чужая сабля, и голова его скатилась на земь в тот же миг, когда уже лежали на земле его солдаты. «Они нас окружают!» — задыхаясь, крикнул Тюльпан, который вместе с пердуном и гужоном толстяком стрелял в толпу бунтовщиков. «Смотрите, на нас бежит не меньше сотни! У меня уже нет патронов! Нужно вернуться за ними к обозу! Ну и бардак!» Они метнулись под защиту поросли, покрывавшей развалины. Шагов через 100 наткнулись на группку людей из 50, которые собрались под командой двух сержантов. Их капитан Морлеон умирал тут же, лежа на земле. «Нужно собрать остальных», — орал Тюльпан, чтобы перекричать шум битвы. «Что с полковником?» «Полковник исчез. С ним случилось нечто ужасное. Его лошак, нет, не он сам, едва услышав стрельбу, развернулся задом к деревне и бешеным аллюром помчался в обратную сторону. Чем больше полковник рвал за повод, тем безумнее мчался его лошак. «Если соскочу, на таком ходу сломаю позвоночник. Стой, кляча паршивая!» — орал полковник. Мы знаем, что полковник боялся войны, но в этот миг долг чести превозмог его трусость. Кроме того, полковник уже видел себя перед военным трибуналом, и потому, приложив дуло пистолета к правому глазу лошака, сам зажмурился и выстрелил. Лошак сделал кувырок вперед, и полковник врезался в дерево. почти потеряв сознание, чувствуя, как из носа и рта у него течет кровь, он все же слышал вдалеке стрельбу, потом бой барабана, и удовлетворенно простонал: «А, пошли в атаку!» и потерял сознание окончательно. Нет, ему это не померещилось. Барабан действительно звал в атаку, и бой его сопровождала трубами.